Аудиозаписи. Часть вторая. Начало транскрипта. Аудиозапись 10. Дата 15 апреля 2019 года. Время 18:37. Качество записи хорошее. Я много чего в жизни делал такого, чем нельзя гордиться. После истории с Мистраль я покатился по наклонной. Никто, ни мама, ни папа не говорили мне, что делать. Колин был на работе или сидел, скрючившись перед телеком. Сказать бы сейчас, как чувствовал, добром это не кончится. Да задним умом все мы сильны. В общем, заикшался с дурной компанией. Вот скажешь, сегодня пострелят и икшаются с кем и похуже. Поначалу да, все было ровно. Барыжили понемногу. Звучит старомодно, но... Толкали на районе фирменные шмотки, свежее мясо, игрушки для мелюзги, а не всякое там ширялово. Сейчас по-другому. Быстро изменилось. Ну, ты знаешь, Максим, ширнуться там и все такое. К ним все прибивались по молодости. Сперва на побегушках, передать письмо какое или посылку. К тебе присматривались, и ты сам расчухивал, что к чему. А когда подрастал, тебе поручали кое-чего поважнее, чтоб ты мог доказать свою преданность. Все хотели пролезть вперед, но я никуда не лез. Просто хотел быть частью чего-то. Зарабатывать так, чтобы на жизнь хватало. Я знал, кто главный, и если делал все, как он велел, все было путем. Часто думаю теперь. Повезло мне все-таки заикшаться с Харрисонами. Свой район они еще до Второй мировой держали. Дела вели по совести. Такого сегодня уже и не встретишь, как я слышал. Зарабатывали мы, загоняя краденое. Могли взять банк, почту или даже ювелирную лавку. Все, где можно было хорошенько навариться. Но в 90-е все рухнуло. Морские порты, через которые мы в основном возили товар, позакрывались... А через аэропорты протащить что-либо было куда сложнее. Тогда же в банках поставили эти камеры и электронные системы безопасности. Легких денег, как раньше, было не видать. Вот мы и начали понемногу ширялого толкать, чтобы хоть как-то компенсировать. Но моргнуть не успели, как только на него и переключились. Теперь мы вели дела со всякими... иностранными отморозками, которую и бабку свою порешить могли, если только та бы не порешила их первой. В то время многие из бывалых решили соскочить. В Испанию слиняли или в Эссекс. И мне бы следовало. Но был на мели. Пришлось остаться. Да и легавые висели на хвосте. С середины 90-х на дела я ходил чаще, чем в сортир. А потом меня надолго упекли. Я завязал. Решил, хватит. Тот последний раз вышел мне боком. Меня отправили в самую глухомань. Туда, где проводят все эти групповые разговоры, занимаются художествами, как будто от этого легче. Каждый день там помню. Состарился там, понимаешь? Приехал молодым волком, устанавливал свои порядки, а под конец стал старым хрычом. Меня терпели, не замечали или вообще смеялись надо мной. Пострелята эти по-другому на тебя смотрят. Ты больше не их породы. Может, и зона сама уже не та. А может, это я изменился. В общем, только я начал подыскивать себе занятия, как появились те двое пострелят со своими большими буквами и... Ну, я тебе уже рассказывал. Аудиозапись 11. Дата 16 апреля 2019 года. Время 9:59. Качество записи среднее. Надо закончить историю про Мистраль, а не отвлекаться на россказни о прошлом каждый раз, когда подхожу к моментам, о которых хотелось бы забыть. Вот и Максим так говорит. В общем, я сейчас в будке с телефоном своего сына. Буду записывать по чуть-чуть, но придется прерываться, чтобы впускать и выпускать грузовики. Надеюсь, шум не... Ух ты, какой здоровый. В общем, Мистраль конфисковала у меня книгу, лишив сосисочно-картофельных надежд. Я, наверное, был зол, но в 14 быстро все забываешь, да? Следующему уроку я уж точно обо всем забыл. И вот же удивился, когда Мистраль первым делом из своей сумки выложила на стол мою книгу. Сразу увидел, что она с ней сделала. Носовала между страницами столько листов бумаги, что книга стала в два раза толще. На бумажках было что-то начиркано ручкой, как будто пометки к каждому слову. Мистраль открыла книгу, уселась за стол и продолжила читать с того места, где остановилась в прошлый раз. Я пытался слушать, но куда интереснее мне было узнать, что же она такого написала. Дочитав до конца, она захлопнула книгу и в задумчивости прижала к груди. Это старая история. Нейтан всегда молчал, поэтому мы прямо ошалели, когда услышали его голос. «Да, Нейтан. Опубликовано 44 года назад, в 1939 году, первая в серии, про супершестерку. Трех девочек и трех мальчиков, которых каждое лето отправляют на лето к их сварливой тетке. Заниматься там особо нечем, поэтому они раскрывают тайны, которые будоражат местных жителей». «Почему она запрещена, Пол?» «Она запрещена, — говорит Мистраль, — из-за ксенофобии». Уж поверь, нечасто звучало это слово в 80-е в Южном Лондоне. Но Мистраль продолжала. «Из-за сексизма, расизма, высокомерия и упрощенчества. Если бы руководство школы узнало, что я вам ее читаю...» Тут она берет паузу и буравит глазами каждого из нас по очереди, чтобы мы осознали важность ее слов. «Меня бы уволили в ту же секунду». Мы были ошарашены. Но не тем, как строго школа следит за политкорректностью, а тем, какой бунтаркой оказалась Мистраль. Скажу при этом честно, ничего из перечисленного я в книге не заметил. Но, с другой стороны, я не был ни девчонкой, ни черным, поэтому с сексизмом или расизмом мне сталкиваться не приходилось. Что такое высокомерие, я тогда не знал, не говоря уже про ксенофобию. А когда что-то упрощалось, мне это скорее нравилось». Но взгляд Мистраль четко давал понять, больше никаких вопросов. Вообще. «А зачем вы вложили между страницами бумажки?» Я тогда, конечно, не понимал всех этих нюансов. Молчание. Она быстро положила книгу на стол и заслонила ее спиной. «Мисс, если вам запрещается ее нам читать, то зачем вы это сделали? Донна всегда была умнее остальных». «Ага, мы ведь можем донести на вас», — сказал я с некоторой угрозой в голосе. Я-то сам не стукач, но сильно обиделся на Мистраль за то, что она так развела меня с этой книжкой. «Потому что всем в этой комнате должно хватить ума понять, эта книга из другого мира, из другого времени и места». А потом добавляет, смягчив немного голос: «Прошлое — это другая страна. Там все иначе». «Кто это сказал?» Она вопросительно посмотрела на нас. «Вы сказали, мисс, только что». Уж рассмешить ее я умел. «Она называет нам какое-то имя, но какое, хоть убей, не помню. Зато помню, как она берет в руки мою книгу с самолетиком, проводит руками по обложке, как будто рисует свои ауры прямо на строчках, излучая искренность и решимость. Может, от того, как она все это сказала, как произнесла слово «мы», сплотив нас вокруг себя и пробудив интерес. А может, от того, что назвала нас умными, чего никто раньше в нашей жизни не делал. И, по крайней мере, в моей никогда больше не сделает. Но ее следующие слова и сегодня звенят в моих ушах. Она взяла книгу и окинула нас взглядом. «Мы же все понимаем, это на первый взгляд простенькая история с архетипическими героями и стереотипными злодеями, на самом деле совсем о другом». «Само собой, ничего я тогда не понимал». Аудиозапись 12. Дата 16 апреля 2019 года. Время 11:18. Качество записи хорошее. На этом месте воспоминания обрываются и перепрыгивают вперед. На несколько дней, недель. Точно не месяцев, потому что, когда мы набились в школьный микроавтобус и отправились на южное побережье, на дворе все еще было лето, и все еще 1983 год. В тот день я так радовался, что пропускаю школу, все равно куда ехать и зачем, и то, что это не совсем, не по правилам. Ведь не по правилам, да? Дело было, в общем, так. Все вместе мы поехали на южное побережье. Туда-обратно одним днем должны были отлично провести время. Мистраль была... Она... Вот поначалу мы все вместе, а потом вдруг раз... Что она сделала? Кого увидела? Не помню, что произошло. Или забыл... Или никогда не знал. Но выехали утром мы все вместе, а вернулись обратно без мистраль. Аудиозапись 13. Дата 16 апреля 2019 года. Время 11:57. Качество записи хорошее. В сентябре начался новый учебный год, и я в школе больше не появился. Колин, может, и заметил, но не сказал ни слова. А если к нам и приходил школьный инспектор, то я об этом так и не узнал. Почему же ребенок, который ненавидел школу, но всегда волновался, как бы не опоздать, решил никогда больше в классе не появляться? Как пить дать? Что-то во мне изменилось. Один из плюсов чтения – доступ к интернету и социальным сетям. Это дверь, через которую можно попасть куда угодно. Так говорили нам в муниципальном колледже. Максим договорилась, чтобы меня там приняли и помогли создать электронную почту, научили пользоваться Google и зарегистрироваться на Facebook. Примечание. 21 марта 2022 года деятельность социальных сетей Instagram и Facebook, принадлежащих компании Meta Platforms Incorporated, была признана Тверским судом города Москвы экстремистской и запрещена на территории России. После нескольких неудачных попыток и изрядно выругавшись, я все же смог открыть страницу со своим профилем на телефоне сына. Там, правда, все было чертовски мелко. Текст я набираю гораздо дольше, чем большинство людей. И, как уже говорил, самому писать намного труднее, чем читать уже написанное. Вот, освою голосовой набор, попроще будет. Хорошо, всем этим можно заниматься днем, особенно когда в будке тихо. Я тут все откладывал, но кочувствовал зря. Пора отыскать остальных, если хочу выполнить данное Максим обещание. Нейтана, Шелл, Донну и Пола. Узнать, что они помнят про мистраль, про ту поездку в Бормуть. Что-то внутри меня этому противится. Но почему? Не то чтобы занят какими-то другими делами. Да и что плохого может произойти? Аудиозапись 14. Дата 19 апреля 2019 года. Время 17:25. Качество записи среднее. Стив, гляди сюда. Вот эти мигающие полоски означают, что запись включена. А он нас обоих запишет? Как бы да. Положу на стол посредине. Зачем это? Вспоминаю наши школьные годы. Может, мемуары напишу. Или... О чем именно? О каком времени? А, ну... Обо всем. Лондонская ребятня, трущобы, как все изменилось. Говорю с Полом Клакином. Пол, дружище, я это специально говорю под запись, чтобы не забыть, кто со мной, когда разберусь, как проигрывать эти файлы. Мы с Полом вместе ходили в школу. Мы были дружбанами. Играли вместе в футбол. То в средней школе было? Или ты про старшую? Если... Я этого не помню. Вообще ничего? Ничего. Ты же помнишь Корку, Мистраль, Донну, Нейтана, Шелл. Как мы поехали на побережье... Без меня. Я не поехал. Сделай одолжение, дружище. Выключи эту штуку. Аудиозапись 15. Дата 19 апреля 2019 года. Время 17:40. Качество записи среднее. Легко нашел его на Facebook. Пол. Живет у пустыря в одной из старых построек на Acre Road. Никуда так и не выбился. Хотя кто бы говорил. Мне бы на себя посмотреть. Пол работает автомехаником по вызову, как и его старик. Все эти годы сидел тихо. Никуда не лез. Помнит еще кое-кого из прежних времен. Уж точно не женат. Весь грязный, неряшливый. Пальцы все в пятнах от курева. И нос красный рябой. Часто подбухивает. Вот сижу, значит, я в пивной, как будто никто сейчас не взрывался и не орал на меня. Очень удобная штуковина. Можно сделать вид, что говоришь по телефону, а на самом деле записывать. Он был довольно приветливым, пока не понял, о чем я хотел поговорить. Но почему? Брось, Митя, не выдумывай. Он с детства был бедовым. Семья с проблемами. Ведь не факт, что он скрывает что-то, да? Здесь каждый себе на уме. Это как вторая натура. Знаю, потому что сам такой же. Итак, ничего необычного в тот день не произошло. Но почему тогда он наотрез отказался говорить об этом? Со мной. А ведь я там тоже был. А потому что я точно знаю. Пол ездил с нами. Вспомнил, как все было. Он запрыгнул в микроавтобус вместе со всеми и радовался, что пропустит школу. Мы расселись сзади, а Мистраль заняла кресло водителя. Она все крутила этот ключ. Двигатель кашлял и постоянно глох. Мы затихли. Надежды на путешествие таяли. Но в этот момент Пол пролез вперед и навис над приборной панелью. Он вместе с батей с малых лет возился в гараже. Шмыгнув носом, он сказал ей подождать, пока не погаснут лампочки, а потом снова попробовать. Она сделала, как он сказал, двигатель ожил, и мы двинулись. Да, да, это Пол показал ей, как завести автобус. Итак, я помнил об этом все эти годы, ведь если бы в школе кто-то знал, что она берет нас в поездку, ее бы научили управляться с автобусом. Мне пора. Пиво допил. Да и трутся тут что-то какие-то люди, с которыми я бы не... Аудиозапись 16. Дата 20 апреля 2019 года. Время 10:12. Качество записи хорошее. Мишель Мэдден. Фамилия мужа, наверное. Но это она. Шелл. Та потрясная девчонка из Корки. Нашел ее в списке собиравшихся на встречу выпускников 10 лет назад. Фото в ее профиле. В коктейльном платье, с бокалом шипучки. Женщины в ряд, у всех одинаковые прически и наряды. Но ее взгляд я ни с чем не спутаю. Решил делать, так делай. Ну-ка, чувствовал. Что же мне так... Ладно, все. Запрос отправлен. Аудиозапись 17. Дата 20 апреля 2019 года. Время 22:36. Качество записи хорошее. Она приняла. Весь день обновлял страницу почти каждую минуту. Ничего не написала, но да, я теперь вижу ее страницу. Похоже, любит гламурные круизы и постоянно в них ездит. А еще большой отель с бассейном и райским садом. Вилла Йотта. Такая аккуратная, красивая, ажурная, на одном из греческих островов. Куча друзей, собаки, белые кудрявые собачонки. Живет к северу от реки, Хай-Барнет. Далековато от моего района. Двое взрослых сыновей. У мужа была пластическая операция, так что вполне вероятно, он либо старик, либо стукачок в бегах. Но кое-что не изменилось. Смотрю ей прямо в глаза. Есть ли там что-то? Клянусь, я вижу. Пойду покемарю. Завтра надо будет забрать у соседа Максин новую тачку. Аудиозапись 18. Дата 21 апреля 2019 года. 16:02. Качество записи хорошее. Просто пиздец. Шикарный дом на фотках в Facebook. Ее дом. Я-то, блядь, думал, это отель. Охуеть. Гигантские ворота. Да раньше мы бы такой на раз обчистили. Припаркую лучше свою ржавую хуйню где-нибудь подальше, чтобы, не дай бог, не увидела меня в ней. Аудиозапись 19. Дата 21 апреля 2019 года. Время 16:11. Качество записи хорошее. Обошел вокруг дома Шелл. Невъебенные ворота на входе и никакой охраны сзади. Да тут и при свете дня все можно провернуть. Махнуть через стену и все. Да я бы хоть сейчас, точно говорю. Признаюсь честно, пришлось набраться храбрости, чтобы написать Шелл. Она ведь еще тогда была из высшей лиги. А я и теперь теряюсь, что сказать. Похоже, зря волновался. Как только намекнула встреча, она ответила: «Да, заходи в любое время, как будешь проезжать мимо, с радостью поболтаем». Пишу в ответ: «Отлично, увидимся через час». Она отвечает не сразу. Наверное, бросилась пылесосить. Ведь в таком большом доме времени на это уходит, будь здоров. Но я сделаю это. Выясню. Ради Максин. Вот я здесь. Чувствую себя как школьник перед кабинетом директора. Именно так. Аудиозапись 20. Дата 21 апреля 2019 года. Время 16:27. Качество записи хорошее. Это Лап Сан Сушонг. Элитный чай. Вкусно. Я попозже допью. Стивен, это все теперь не важно. Я об этом не думаю. Что? Послевкусие. Что именно? Не важно. Школа, детство. Все в прошлом. Ничего общего с той, кем я стала. Помнишь, как мы играли в парке по ночам? Ага. Сейчас уже невозможно представить. Ты говорил, твоя мама так сильно хотела, чтобы ты жил с ней, что всегда держала на кухне чистыми нож, вилку и тарелку. Специально для тебя. Но ты не мог бросить своего папу, ведь ты ему был нужен, чтобы забирать его домой из паба. Теперь кажется забавным. Поверить не могу, что ты живешь вот здесь, Шел. Это ж целый дворец. Спасибо. А чем ты занимался все это время, Стив? А почему ты спрашиваешь? Что ты знаешь? Ничего. Но выглядишь ты так, словно все эти 40 лет вкалывал на работе. Правда? Спасибо. Ты тоже делал бизнес. Импорт, экспорт, возил. Логистика, ночные клубы, а в последнее время по части безопасности. О чем твоя книга? Моя? Ах, да. О ребятишках из трущоб. О таких, как мы. И что там с ними происходит? Бедные детки выбираются из ямы, разрывают порочный круг. Только образование и труд. Вот и весь секрет. Я хочу показать, как они себя вытащили, как изменили судьбу вопреки всему, бросили вызов системе, ожиданиям общества, добились чего хотели. А о чем эта книга на самом деле? О Мистраль и нашей поездке в Бормуть в тот день. Прости, больше я это пить не могу. Оставь. Но почему именно тот день? Ты там была, Шел. Ты помнишь? Я все очень хорошо помню, Стивен. Расскажешь мне все, что знаешь? Что помнишь? Я помню, что началось все с тебя. Ты принес книгу. Очень старую книгу Эдит Твайфорд. И где только ты ее раздобыл. Мистраль нам ее читала. Я тоже читала своим мальчишкам, когда они были маленькими. Мистраль обожала эту книгу. Каждый урок она рассказывала нам про Эдит Твайфорд. Мы будто не чтению с письмом учились, чтобы сверстников догнать, а изучали ее творчество. Мистраль организовала нам поездку в Борнмут, ведь именно там жила в свое время Твайфорд. Стивен, ты в порядке? Помнишь, чем все закончилось? Мы приехали домой позже, чем планировали. Микроавтобус постоянно перегревался или вроде того. Добрались уже затемно, но в целом замечательно провели время вне школы. Ведь никто из нас тогда особо из города и не выбирался. У меня только приятные воспоминания остались. Ты уверена, Шел? Я фокусируюсь на позитиве, Стивен. Только так можно жить дальше. Понятия не имею, зачем тебе понадобилось писать книгу про тот день. Но сам факт, что ты, у которого в детстве были серьезные проблемы с грамотностью, теперь пишешь книгу... Шум на заднем фоне. Доказывает, что все решает образование. А, Зандер! Это Стивен из моей старой школы. Стивен, мой муж Зандер. Здравствуйте! Приятно познакомиться. Мишель, ну зачем ты напоила его этой гадостью? Принести нормального чаю? Милая, передай мне его чашку. Есть, командир. Я на кухню. Шум на заднем фоне. Собаки чего-то разлаялись. Стивен, у тебя тяжелое детство было. Понимаю. Неудивительно, что ты не помнишь деталей с того времени. Память сама отторгает. Защитный механизм. Выживание. Напиши лучше книгу о чем-то другом. Да, ты права, Шел. Так и сделаю. Легко. Я что-то слишком сильно заморочился. Вот видишь, Твой? У него? Ты все записывал? Только для того, чтобы я... Сотри это немедленно. И я Мишель. Называй меня только Мишель. Шум на заднем фоне. Аудиозапись 21. Дата 21 апреля 2019 года. Время 17:19. Качество записи хорошее. Все прошло хорошо. Так говорят сегодня, когда все плохо. Тяжело водить после такого перерыва, тем более в таком состоянии. Просто посижу в машине немного. Уж не знаю, выдал ли себя. Или она успела сообразить до того, как я выхватил у нее свой телефон. Я вижу. Но когда я нажимаю, пишет, надо обновить iOS, чтобы прослушать этот файл. Пробую остальные, то же самое. Нажал на запись, когда она принесла чай. Ну и чай, скажу тебе. Как будто из пепельницы. Такого нам даже в Вормвуде не наливали. А если б посмели, то не успей чай остыть, как ребята бузубы подняли. Она совсем не изменилась после корки. Крутая, гордая. Пытается, правда, говорить, как они. Но меня-то не обманешь. Считает, мол, учись работы, вот и разбогатеешь. Но у самой это не так. Удачно вышла замуж, как говорят в исторических фильмах по вечерам в воскресенье. А мужик у нее чистое золото. Выходит, он не беглый вор, а пластический хирург. Она была медсестрой, так и познакомились. Один из сыновей стал врачом, а второй в финансах. Видела бы их лица, когда я сказал, что мой сын тоже по цифрам. Преподает математику в университете Брунеля. Уж этого они точно не ожидали. При таком-то, как я... При таком... А почему она решила, что у меня было тяжелое детство? Уж точно не тяжелее, чем у нее самой. Да и чем у других детей в той школе. У меня была крыша над головой. Был Колин. Наглая харя. Но когда речь зашла про Мистраль, быстро же она слилась. Да, Максим, может быть, мои глаза не так хорошо различают слова, как твои... Напечатанные от руки, все равно. Но они видят то, чего не видишь ты. Это отчасти издержки профессии. Заприметил ее кольцо Булгари, ожерелье Шапард и браслет Тиффани. Да я целый месяц шиковать буду на одном таком наборчике. Ну, то есть, раньше бы шиковал. Есть еще кое-что, чего не могу объяснить. Взгляд шел, когда она уверяла, что я ошибаюсь. Складки вокруг рта, ее руки, ноги и все тело, их положение, когда она говорила, интонация и облегчение, когда я притворился, что поверил в ее ложь. То, как быстро она сменила тему и перешла на пустяковую болтовню о том, как они не могут продать свою виллу. Слишком уединенная, необустроенная, да и ремонт нужен. О да, охуеть, какая проблема. Вряд ли могу обвинять ее во лжи, когда сам сказал, что пишу книгу, но зато я узнал чуть больше о... Итак, после того, как я нашел книгу... Мистраль много рассказывала нам об Эдит Твайфорд. Ну, я всегда не особо внимательно слушал уроки. Не концентрировался, мне было абсолютно пофиг. Так что неудивительно, что я ничего не помню. Эдит Твайфорд. Хотя имя кое о чем говорит. Конец транскрипта.